Когда его в день казни повели в собор, он все время пребывал в молитве. Сначала сняли с него одежду и надели на него священническую альбу. Когда его облачали, Гус сказал, что и над крестом также насмехались. Затем было объявлено, что церковь лишила его всех церковных прав и передает его светской власти для вынесения приговора.